Глава третья. Увы, обогнуть живоглот у Твердислава и Джияны никак не получалось. Лес словно бы сошел с ума. Все до единой тропки оказывались обманками. Все они, петляя, извиваясь, маня кажущимся обходом, на деле спешили, торопились, бежали прямиком к затаившейся в зеленом мареве кошмарной, неуязвимой смерти. Живоглот не торопился, он мог никуда не спешить. Добыча сама покружит, и, в конец, заплутавшая, сбитая с толку, замороченная хитроумной звериной магией чудовище, в конце концов неизбежно достанется вечно голодной утробе. На бесплодные блуждания ушел целый день. «Все, я так больше не могу». Джияна почти рухнула на землю. Не обессилев, она могла одолеть за день куда больше, и притом по самым непролазным чащобам и болотам, по пояс в воде, но до предела вымотавшись именно от бесцельности и бесплодности хождений и кружений. Тропинки обманывали в последний момент, когда путники уже начинали верить, что все, они вырвались из западни, и вдруг за последним поворотом проступала затканная каким-то мерзостным зеленым туманом полянка, выбеленные дождями костяки на траве, и неподвижный серо-коричневый холм в самой середине прогалины. Живоглот, терпеливо ждущий очередной жертвы. «Надо, вставай!» Твердислав одним рывком поднял девушку на ноги. «Ты что, забыла? Если живоглот водит на месте сидеть смерти подобно, он тогда сам к тебе придет». Еще одно злое живоглотово чудо. Сидит тварь вроде бы сиднем, ни ног у него, ни лап, ни крыльев, ползать не умеет. А вот поди ж ты, стоит остановиться, неведомым образом тебя какая-то сила сама притащит на живоглотову поляну. Или сама поляна подтащится, что именно, впрочем, не важно, исход в любом случае один. «Придется драться», — уронил юноша. «Драться, легко сказать. Дома, где, как известно, и скалы помогают, знала Джияна, как сладить с эдакой дрянью. Слить воедино силы клана, ударить всей накопленной мощью, призвать дружественных духов, наконец, подтянуть катапульту. Были способы, но здесь, сейчас, в одиночку, много ли она сможет сделать?» Живоглоты устойчивы к огню. Оба раза, когда эта мерзость появлялась вблизи владений клана, главное ворожея Твердиславича использовала совокупную силу родовичей для того, чтобы призвать элементалов земли, созданий, в чем-то родственных земляным червям-философам, только куда могущественнее. Всей силы клана едва хватило, чтобы зачаровать двух таких существ. С живоглотом они расправились в момент, но у Джияны появились после этого первые седые волоски. Если бы она потеряла контроль над ею же вызванными элементалами до того, как те исполнят порученное, вся их ярость обратилась бы на саму дерзкую заклинательницу. А здесь? Чем достать мрачного гада здесь, когда при тебе только твоя магия, та магия, что от рождения у тебя в крови, чем достать? Перед мысленным взором Джияны, конечно же, тотчас вспыхнули формулы образы, так и не освоенных ею и не защищенных перед учителем заклинаний. Да, такие заклятия справились бы не то что с одним, с десятком живоглотов. Да и та болотная тварь едва ли устояла. Может попробовать? Хотя бы тот вывод, заклятие режущей нити. Прошлый раз Джияне не удалось, может сейчас. «Рехнулась», — зарычал Твердислав. «Тут нужно просидеть несколько часов, пока не докажешь и не обоснуешь. Да и кто вывод твой примет?» «Но учитель ведь говорил, в особых случаях заклятие может быть даровано и без него. Великий дух сам разберется». «А у кого-нибудь так получалось? У Гилви вышло, а у Олеси нет. И Олеське забыла, пришлось-таки учителя ждать. Нет, рисковать нельзя, живоглот нас точно затянет». «Ну а ты-то что предложишь?» – обиделась Джияна. «Что-то ты, дружок, раскомандовался, а это все же непорядок». «Я же сказал, идти к этой твари самим. Тебе что, жить надоело? Потом язвить будешь. Он-то ведь только этого и ждет, чтобы мы бы сами пришли, так?» Одуревшие, с толку сбитые, привык, что жертва сперва до посинения будет пытаться удрать, а мы к нему сами, и в поддых его гада ведунского. А у него поддых-то есть? Неважно, буркалы-то у него точно имеются, вот по ним и вмажем, заметано. Иногда в Твердиславе вспыхивал какой-то мрачный и страшный внутренний огонь. Он готов был с голыми руками броситься на любого противника, не думая о том, кто сильнее и чем все это может кончиться. Конечно, глаза у каждой твари слабое место, но беда-то вся в том, что и сама тварь об этом стервоза догадывается даже невеликим своим черным умишком и бережется, и защищается кто как может. И чем крупнее и сильнее бестия, тем лучше у нее защищены именно те самые глаза, по которым так надеялся вмазать Твердислав. Но иного пути не оставалось. Все до единой тропинки были перехвачены, цепкая магия живоглота, необычайно сильная для этих созданий, распространялась вокруг, превращая деревья в уродливых злобных монстров. Казалось, корни вот-вот начнут выдираться из земли, как и тот горелый пень, обиталище отвечающего, что, обезумев, пытался напасть на Джияну в злую ночь пришествия подземного зверя. Так и оставшегося неопознанным, кстати. Учитель только и велел, что получше его закопать и набросать на яму побольше каменных плит. Тоже не успели, не сделали. Столько дел дома бросили. Рванули долг крови исполнять. Вечерело. И чем темнее, тем больше преимуществ у живоглота, который во мраке видит так же, как и на ярком свету. «Ну идем», – сдалась, наконец, Джияна. «А что им еще оставалось делать?» С того самого момента, как Твердислав и Джияна скрылись за извивом лесной дороги, Фатима, нежданно-негаданно ставшая раньше срока главной ворожеей клана, не находила себе места. Так уж сложилось, что вождь командовал в лесу и на поле боя, а в самом поселке всегда заправляла Джей. И успевала повсюду. И нарядить на работы, поля, огороды, скотина, закрома – все это держалось только на ней, главной ворожеей клана. Раньше Фатима занималась почти исключительно врачеванием, травничала и не слишком задумывалась обо всем остальном. У нее был Дэвид, она втайне мечтала о малыше, хоть годик на руках подержать, пока не придет пора всходить на летучий корабль. Перспектива, как говаривал учитель, занять место Джияны казалась чем-то невообразимо далеким. И вдруг Фатиму подхватил и завертел настоящий водоворот неотложных, спешных, не терпящих отлагательства дел. «За всем догляди, за каждым проследи, когда надо, прикрикни, чтобы не отлынивали. Эх, Джей, подруга, подруженька, как-то не так все у тебя оказывается. За каждой мелочью к ворожее бегут. Проверь системы защитных заклятий, что берегут клан от внезапных вторжений известной нечисти, хотя для летающей твари, той самой, что похитила Лизи, никакие заклятия помехой не оказались. Проверь, не вперся ли в земли клана кто-нибудь вроде живоглота. Наложи чары на скотину, чтобы не разбредалась. Заговори сорняки на полях, хотя это занятие всегда казалось Фатиме бессмысленным. Сколько сорную траву не заговаривай, все равно лезет проклятущая. Да так, что хочешь не хочешь, надо девчонок на прополку ставить. От парней здесь толку мало. Они скорее толстяки из борозд повыдергивают. За малышами проследи, чтобы не баловались сверх меры. О врачевательстве не забывай. Словом, крутись с утра до вечера. Чарусу тоже пришлось нелегко. Трудно, ох, трудно командовать, если у всех, да и у тебя самого в ушах звучит совсем иной голос, Твердиславлев. Еще вчера был ты равен любому из старшего десятка, а теперь они все подчиняться тебе должны. Джик на язык самый невоздержанный, уже взроптал. Не так, мол, справляешь, вожак, не так. И дел тоже не в проворот. На вожде вся охота, вся война, разведка, дозоры. «Обо всех упомни, каждого к делу приставь, помни, кто других глазастее и памятливее. Кто самый быстрый, кто самый ловкий, кого куда можно ставить, а куда нельзя. Раньше как все просто было. Твердислав со всем подобным управлялся двумя-тремя словами, а ему Чарусу и дня порой не хватает. Голдят все, кто в лес, кто по дрова, толком никто ничего не скажет. Парни в новом старшем десятке сами еще зелены». С Фатимой решишь посоветоваться. Дэвид ее лезет, сам норовит советы давать. Даже на ворожею прикрикивает. Да к тому же еще и ревнует, зараза. Ну куда такое годится, скажите вы мне. Попробовал бы кто с Джияной так. Вконец замотавшись, Чарус плюхнулся перевести дух невдалеке от качелей. Малышня, по летнему времени свободная от каждодневных школьных занятий, с визгом и криками толклась вокруг, припираясь, кто сколько качался, да не пора ли уступить вожделенное место другому. «Думай, Чарус, думай, новый вождь Твердиславич, и все ли сделано?» Дим повел 30 человек вниз по Ветеле. Разведчики принесли весть, что подошел прайд Кособрюхов. С ними же Фатима отправила Гилви. Девчонку как подменили, стоило Джияне уйти из клана. Такие заклятия откалывает, самой Фате на зависть. Гилви управится с вожаком Прайда, а Дим и остальные возьмут прочих. Тут вроде все правильно. Добрая сотня на полях. Тоскливое это дело. Прополка, переполка, ну додеваться некуда. И полсотни человек охраны при них. Не равен час. Дозорные расставлены по местам. На Пыковом холме заступила новая смена. Ключ-камень в поясе холоден, как зимний лед. Значит, все пока спокойно. Эх, не спросил у Твердислава, не стал ли горячим талисман клана, когда пожаловал этот летучий страх, тварь ведунская, чтобы надуться бы ему и лопнуть. Сердце ёкнуло сразу, как только Чарльз заметил паренька, опрометью мчащегося к нему наискосок от скальных ворот. «Беда, Чарльз!» Полдюжины жутких, небывалых, невиданных тварей. Две ноги, четыре лапы с когтищами такими, что ой-ой-ой, как с небес свалились на дальний край поля с толстяками, где вовсю снимали первый урожай и драли неподатливый пырей, пустивший на удивление глубокие корни. Часовые вовремя подняли тревогу, но самострелы ведунских бестий не остановили. Деревянные болты отскакивали от серой чешуи. Хорошо еще, что назначенная Фатимой старшая Светланка мигом сообразила, чем это грозит обернуться, и погнала всех прочь с поля. Часовые отбросили самострелы, и над землей взвихрились огненные смерчи. В ход пошла магия. Правда, и она особого ущерба напавшим не причинила, разве что несколько задержала и дала Твердиславичам время спастись. «Там сейчас... Ой, такое, такое!» Мальчишку колотила крупная дрожь. «Не выдержать! Меня в клан погнали!» Да, Светланка решила все верно. Лимус – один из самых быстроногих в клане. Но почему же главную ворожею не известили? Светланка пыталась, но, говорит, такой гуд стоит, что не дозовешься. Рука Чаруса легла на ключ-камень. Так и есть. Серебряный слиток заметно потеплел. Плохо дело. Ой, как плохо. Сумеет ли он, Чарус, сумеет ли он, как должно распорядиться силой клана? «Тревога!» – заорал вожак, вскакивая на ноги. «Малышню в укрытие! Самострелы к валу! Парни, девчонки, кто в чародействе силен, за мной! Отбиваться пора пришла!» Фатима выскочила из заново отстроенного домика травниц, охнула, прижав ладони к щекам и смешно округлив глаза. Махнула Чарусу рукой, мол, давай я следом, и замерла, верно, созывая к себе свой старший десяток. Олесю, Сали, Дженнифер, Сигрид, Фирус, Ирку-травницу, словом, всех сведущих в магии. Сейчас им придется забыть о том, что они в первую очередь врачевательницы, лекари, и использовать всю отпущенную им силу для того, чтобы убивать. Потому что иначе и лечить станет некого. Бежали, дрожно топая по неширокой дорожке. Столкнулись с бегущими. Чарльз чуть глотку себе не сорвал, гоняя эту малышню прочь. Последняя отступала Светланка. Не бежала, а именно отступала, с достоинством, не показывая врагу спины. «Что там такое?» «Не знаю, Чара. Сроду такого страха не видывала». Светланка поправляла растрепавшиеся волосы. С их концов слетали зеленоватые искры, как всегда у нее после использования магии. «Мальчишки разбежались. За ними гоняться не будут. Гады все шестеро за нами увязались». Сзади напирали остальные из нестройного Чарусова воинства. «А зачем ты их всех сюда? На валу отбиваться надо?» – удивилась Светланка, едва сообразив, что Чарус сгоряча вывел в поле чуть ли не весь клан. «А ну как вас бы там?» – начал было Чарус и осекся. «Правильно, зачем он всех сюда-то погнал? Ох, не одобрил бы этого друг Твердислав, ух, не одобрил! Но и уступать девчонке просто так никак нельзя!» «Кто его знает, может, вас уже на куски всех рвали?» – проворчал Чарльз. «Ладно, веди давай. Мы с Фатимой и ребятами сходим, посмотрим». «А чего на них смотреть?» – резонно возразила Светланка. «Я тебе их сама опишу. Уходим, уходим, они того и гляди здесь будут». «Стой, а как же охрана-то?» «За ними никто не погнался, все сюда повалили. Да еще и неспешно так, в развалочку». «Эй, хватит трепаться-то!» – не выдержала Фатима. «Твари эти вот-вот здесь будут, а мы торчим на дороге. Приходи и бери голыми руками». Чарльз густо покраснел. «Великий дух, ну зачем Твердислав отдал ключ-камень именно ему?» Фатима со Светланкой и остальными уже гнали народ обратно к дому. А сам Чарльз все еще нерешительно топтался на месте, когда со всех сторон вдруг грянул истошный девчоночий визг. Из-за поворота появились серые тела ведунских тварей. И Чарльз застыл на месте, оцепенел, словно и не приходилось ему никогда сражаться с отродьем Змеиного холма. Да, шестеро. Да, у каждой по шесть здоровенных лап, на двух ходят четыре для драки. Издалека видно сверкание длиннющих когтей. Да, подобного никто еще не видывал. И тут, как ни странно, с чары мигом слетела вся неуверенность. «Светланка, уведи всех!» – гаркнул он, скидывая с плеча боевое копье, увенчанное настоящим железным острием. «Ой, мамочки!» – вырвалось у Фатимы. Парни быстро встали кругом, выставив копья. Фатима и девчонки за их спинами готовились к магической атаке, раз уж их застигли вот так врасплох на открытом месте. А шестеро бестий спокойно, уверенно, неторопливо шагали себе по дорожке, словно выставляя на показ свою силу, гордясь ею и презирая этих жалких созданий, что пытались остановить их какими-то деревянными прутиками. «Ну, раз, два, три, вместе, поняли?» – слышал Чарус за спиной торопливый шепоток главной ворожеи. В крепких руках вожак клана сжимал испытанное, не раз отведавшее вражьей крови копье, и ему казалось, что все, конец неуверенности, теперь-то все пойдет как надо. «Ты чего встал?» – вдруг напустился на вожака, молчавший доселе кукач. Силач следовал до этого за Чарусом безмолвно, первым исполняя каждый приказ вожака, а следом за ним и остальные. «Чего ты встал, тебя спрашиваю? Ты здесь ключ-камень в ход пустить сможешь? Или девчоночьими спинами решил прикрыться? Отступать надо, не видишь, что ли, пока эти бестии не расчухали, что к чему?» Лицо кукача, крупное, некрасивое, сработанное словно бы неумелым резчиком, побагровело, налилось кровью, глаза засверкали таким гневом, что Чарус не удержался, отступил на шаг. Опять-таки верно. Ключ-камень тем сильнее, чем ближе к скалам, окружающим поселок. Отчего-то именно так он действует. Опять он маху дал на ровном месте, что называется. Вожак хотел было ответить кукачу, но не успел. Фатима, вспомнив все, чему ее учила Джияна, собрала-таки воедино силу своих девчонок-ворожей, и земля вокруг дорожки закипела, точно вода в котелке. Такого никто из Твердиславича еще никогда не видел. Все настолько привыкли к разящим молниям Джияны Неистовой, к ее пламенным мечам и испепеляющим огненным ядрам, что мудреное колдовство Фатимы показалось настоящим чудом. Деревья со скрипами и стонами раскачивались, одно за другим выдирая из земли коричневатые корни. Сдвигались пласты коры, образуя на массивных стволах нечто вроде нахмуренных гневных лиц. Точно гнилушки в сумерках засветились зеленоватые глаза. Чарус вгляделся. «Ба! Вот у этого копьероста лицо Олеси! Ну да, точно, точно! У прямой высокой сосны Линды, у зеленника Салли! А у игольника Светланки, ай да Фатима, ай да придумала!» Над головами девчонок-ворожей сгустился легкий золотистый туман. Длинные отростки потянулись к деревьям, ласково касаясь стволов, точно передавая им людскую силу. Кора трескалась, образуя нечто вроде волос. Ветви щепились вдоль, длинные корявые пальцы тянулись к невозмутимо шагающим серым тварям. Живая стена сдвигалась. Вот зеленые бойцы Фатимы сомкнули ряд за спинами бестий. Вот сдавили их с боков. Только теперь твари ведунов, похоже, поняли, что так просто добраться до двуногой сыти им не дадут, и принялись драться. Стальные когти полоснули по ближайшему стволу, и дерево, казалось, закричало от боли. Закричало от боли и Олеся. От правой ключицы вниз пролегли 5 кровоточащих царапин. Изогнутые крючья оставили глубокие борозды. Однако в этот миг протянувшийся вперед корень подсек лапы твари. Как ни была она крепка, старый толстенный корень древнего копьероста оказался сильнее. Бестия опрокинулась, и со скрипом опустившиеся руки ветви вцепились ей в глаза, в горло, в пасть, норовя разодрать челюсти. Удар когтистой лапы, и одна из ветвей с сухим треском переломилась. Олеся вновь вскрикнула, встряхнула ушибленной рукой, но место сломанной ветви тотчас заняла другая. Потекла темная кровь. Стоявшие в кругу девчонки завопили и заверещали что-то совершенно нечеловеческое, ведунское. Перекошенные лица, обычно такие симпатичные и милые, сделались едва ли не страшнее, чем у серых тварей. Деревья смыкали ряды, и сгрудившиеся вокруг Чаруса и ворожей парни уже ничего не видели. Копья невольно начали было опускаться. Слышался только скрип и скрежет, к которому внезапно прибавились какие-то странные мокрые шлепки. Салли с брезгливым видом встряхнула руками, словно измазавшись в чем-то гадостном. «Вот это да!» – проронил кукач. «Ну, хватит дает! Мне б сроду до такого не додуматься!» Высоко-высоко над деревьями внезапно взлетело нечто небольшое, окровавленное. взлетела и шлепнулась прямо под ноги мальчишкам. Чарльз угляделся. Это был с мясом вырванный из орбиты глаз серой бестии. Битва оказалась беззвучной. Твари то ли не имели языков, то ли не чувствовали боли. Лишь один раз Чарусу и его десятку пришлось вступить в дело, когда одна из бестий, уже вся кровавленная, с разорванным боком, с зияющими ранами на груди, со стороны казалось, что у нее пытались вырвать сердце голыми руками, прорвалась-таки через строй живых деревьев, ринувшись прямо на вожака Твердиславичей. «Копья!» – рявкнул Чарус. Шесть или семь длинных, окованных драгоценным железом жердин уперлись в грудь бестии. Наконечники скользили по серой чешуе, однако все же сумели сдержать вражий напор. Древки трещали и ломались под ударами страшных лап, однако из задних рядов кто-то метнул сверкающий огненный диск, и тварь замерла, мотая башкой, по которой скатывались вниз золотые капли жидкого пламени. Сзади на бестию надвинулись деревья, и игольник со всей нечеловеческой силой вмял, втоптал и вбил ее в землю. Серая чешуя распласталась по земле, точно блин. И тут все как-то разом кончилось. Застыли деревья прямо посреди дороги, словно какой-то великан повыдергал их из земли, да так и оставил, прислонив вершинами друг к другу. Погас золотистый ореол над ворожеями. Салли упала без чувств, остальные очумело оглядывались, хватаясь друг за друга, словно только что проснувшиеся. Первым опомнился Чарус. Вырванные деревья опирались только друг на друга, да на собственные корни, и они, эти корни, явно не выдерживали. Раздался угрожающий тоскливый скрип. Точно погубленные копьеросты, сосны, игольники, зеленники горько жаловались великому духу на постигшую их участь. Жаловались на двуногих, ожививших, заставивших их двигаться и бросивших умирать. «Бежим, хватай девчонок!» Команда подоспела вовремя. Едва-едва успели выхватить обеспамятовавших ворожей из подвалящихся стволов. Там, где только что стояли Чарус и остальные, воздвигся настоящий буреломный завал, через который переберется не всякий кособрюх, великий мастер ходить по чащобам. От серых бестий не осталось и следа. Чародейство Фатимы прикончило их всех без остатка. Но главное ворожея не дала парням уйти отсюда просто так. Умерщвленные твари ведунов могут превратиться в злобных ночных призраков-упырей, если не очистить то место, где их убили, извечно противостоящим злу огнем. Рубили толстые неподатливые стволы, складывали громадный костер, окапывали ровиком, чтобы не подпалить лес. Долго раздували, разносили огонь, сырое дерево занималось плохо. Под конец пустили в ход магию. От погребального костра поднимался удушливый черный дым. Пахло паленой костью и еще чем-то отвратным, словно в огонь набросали тухлятины. Обессилевших ворожей на руках относили обратно в поселок. Фатима стояла, высоко вскинув подбородок, и смотрела на задыхающееся под тяжестью дымных клубов пламя. «Горите, горите, проклятый, чтоб вам так же гореть всегда и везде, где только способно настигнуть вас мое проклятие. Горите, горите, теперь-то я знаю на вас управу. Не зря столько корпела над заветным заклинанием». Даже Джей ничего не сказала. И была права. Учитель долго улыбался, когда Фатима доказывала свое право владеть этим волшебством. «Не боишься с неистовой схлестнуться? Джей соперниц не любит». «С Джей?» Фатима тогда растерялась, глупая. Теперь-то бы глаз не отвела, конечно, а в тот раз и в мыслях такого не было, чтобы превзойти в чем-то главную ворожею клана. И представить себе не могла, что Джияна может чего-то не знать. «Да, Фатима, да, ты ее обошла, обскакала, обогнала, обставила. Там, где неистовая только и знала, что кидаться молниями, ты использовала совсем иное оружие. И победила без потерь. Вот как надо воевать». «Так значит, ты и впрямь многое можешь, Фати. Многое можешь, даже больше Джияны. Ты по праву главная ворожея Твердиславичей. И нечего ждать, пока на клан навалится новая беда, напасть самой. Оставить все дела. Пусть идет, как идет. Девчонки в случае чего помогут. Все силы на вывод новых заклятий. И позвать учителя. И защитить. И тогда дрожите вы там, на Змеином холме». Кто-то осторожно коснулся ее локтя. Подняла глаза Дэвид. «Только случилось со мной что-то не иначе. Смотрит по-своему, по-всегдашнему, а у меня в голове совсем другое. О том, что можно и впрямь объединить соседние кланы, договориться с теми же середичами, вечными соперниками. У Мнойла хороши заклинатели воды. Петр славится хитроумными ловушками и катапультами, которыми он бьет нечисть не хуже, чем мы магией. Да собрать бы вот так всех вместе, и через пожарное болото, через лысый лес, увидеть, как над гнездилищем ведунов взовьется очистительное пламя. Дэвид что-то говорил, сперва недоуменно, а потом уже и с неподдельной обидой. Фатима раздраженно дернула плечом. «Да погоди ты, не видишь, что творится?» «Да ты чего, Фати?» «Ну вот». Глаза вылупил, словно увидал перед собой чудо невиданное, тварь небывалую. «Привыкай, мальчик, многое теперь изменилось». То, что многое изменилось, понимал и Чарус. И потому плелся назад в самых последних рядах, не поднимая головы. От Твердислава ему бы за такое точно б досталось. Первый закон – если ты вожак, то голова у тебя все время должна быть гордо поднята, как будто ты только что в одиночку перебил целую армию ведунов. Клан не должен видеть твоей слабости, даже если всем ясно, что ты проиграл. Кукач шагал рядом, косился неодобрительно, качал головой, кряхтел, но так ничего и не сказал. Что-то неуловимо изменилось в поселке, когда длинная колонна Твердиславича миновала скальные ворота. Вокруг Фатимы вскружился настоящий водоворот. Чарус стоял в стороне возле вала, и около него остался один лишь старший десяток. Парни молчали, тяжело и напряженно неотрывно глядя на вождя. «Ну, чего вылупились?» – не выдержал Чарус. «Чего уставились?» «Поговорить надо», – ответил за всех кукач. «Ну так говори. Что, хочешь сказать, не гожусь я никуда? Что Твердиславу в подметке не гожусь?» Чарус заводил сам себя. Голос его зазвенел, кулаки сжались. «Нет, не то. Твердислав ключ-камень тебе отдал. Значит, так тому и быть. Правильно я говорю, ребята?» «Ага, ага, верно, да», – загалдели вокруг. «Нельзя, чтобы вся власть к Фатиме уходила. В тихом омуте ведуны водятся, сам знаешь. Джияна хоть и звалась неистовой, однако Твердислав и на нее управу знал». «А Дэвид Фатиме слово поперек не скажет», – выкрикнул кто-то. «Верно. Одним словом, теперь наша очередь всем показать, что мы тоже кое-чего стоим. Свершай, вождь, а мы поможем». «Поможем, поможем», – раздалось согласное. «Твердислав был вожаком, считая самого великого духа», – продолжал кукач. «Никому из нас с ним не сравнится. И не казни себя, Чара». «Спасибо», – дрогнувшим голосом выдавил Чарус. «Спасибо вам». «Надо посидеть, подумать, где мы можем ведунам на хвост наступить». Кукач наставительно поднял палец. «Мне одному такое не придумать, и Чарусу тоже. Только ежели все вместе, понятно?» Они устроили секретный совет прямо здесь, пользуясь тем, что, наверное, весь клан сбежался к Фатиме. Думали долго и придумали. Пока шел бой на полях, пока Фатима оживляла деревья на лесной тропе и давила серых ведунских бестий, Твердислав с Джияной безуспешно пытались вырваться из цепких объятий живоглотовой магии. И уже наступал вечер, когда они решили идти напролом, напрямик, в живоглотову пасть. Тропинка льстиво услужливо расстелилась под ногами. Куда-то в раз пропала зеленая мутная марева, лес посветлел, словно путь вел не в гости к отвратительному чудищу, а самое меньше к учителю. Твердислав шагал первым. Рука лежала на эфесе короткого меча, подарки самого учителя, полученного в день основания клана. Юноша без колебаний расстался с ключ-камнем, но отдать заветное оружие так и не смог. Да и нужды в этом не было. Как говорил учитель, в ключ-камне сила клана. Ее нельзя унести с собой, оставив родовичей беззащитными. Меч – другое дело. Это подарено лично тебе, и Чарус не имеет на этот клинок никаких прав, тем более, что свой имеет. За спиной Джияна бормотал что-то вполголоса, готовя к бою все свои заклятия. Твердислав невольно прислушался. Молнии, огонь, пламя – во всех видах, во всех формах. Едва ли на сей раз это подействует. Потому что шли они навстречу явно необычному живоглоту. Необычному хотя бы своей жуткой ядовитой магией, из которой не удалось выпутаться никакими силами. Хотя Твердиславу случалось сталкиваться с подобными чудовищами и раньше. И ничего, выбирался, а вот теперь… Деревья внезапно раздались в стороны. Тропа выбежала на неширокую полянку и исчезла в высокой траве, пересыпанной тут и там желтыми цветами кровотяги. Совсем это не походило на обычное для живоглота мрачное гибельное место, где, особенно если живоглот старый, порой из-за костяков не видно самой земли. А сам живоглот вот он, тутучки. Здоровенный коричневый пень в самой середине, для правдоподобия поросший даже кое-где мхом. Хотя с этим он явно переборщил. Не растут такие зеленоватые осклизлые мхи на открытых местах. Солнечные лучи с ними расправляются в момент. Это тоже странно. Если уж живоглот маскируется, то, как правило, делает это хорошо. Кожистые, покрытые гнилостно-зеленоватой порослью бока чудовища задвигались, предвкушая пиршество. Начал вспучиваться громадный желтый пузырь желудка. У живоглота он торчит наружу. Однако двуногая добыча неожиданно остановилась. Тупой умишка живоглота на подобное внимание не обратит. Вся магия чудовища не от хитрости, а по соизволению великого духа. Твердислав замер, прикидывая расстояние. Трава чиста, костей почти нет. Нет и опасности случайно запнуться за вросший в землю череп. Тварь можно достичь обычным тройным прыжком. А потом, пока Джей отвлекает тварь чародейством, пустить в ход меч. У живоглота уязвимы для стали лишь глаза, да еще когда вздут один из его внешних желудков. Во всякое прочее время броню чудовища не пробьет никакое оружие, кроме магического. Живоглот неожиданно встревожился. По коричневым бокам прошла одна стремительная судорога, вторая, третья. Начал вспучиваться еще один желудок. Первая отсекла перетяжка, живоглот начинал брюхами кидаться, как говорили в клане. Такое случалось, если тварь чувствовала, добыча почему-либо может улизнуть. Над плечом Твердислава скользнула бесшумная голубая молния. Джиана нацелила разряд прямо во вздувающееся брюхо, однако пламя скатилось с желтоватой, просвечивающей кожи крупными и бессильными каплями. «Ну давай же, давай!» – уловил юноша. «Нет, тут что-то не так. В который раз уже?» Странно ведет себя этот живоглот на совершенно чистой девственной поляне, не сделав ни одной попытки подманить добычу вплотную, уже начинает отсекать желудки. «Давай, мне его надолго не задержать!» Джиана теряла терпение. Вздутый желудок живоглота соединялся теперь с коричневатым массивным телом лишь узкой связкой-перетяжкой. Высотой желтоватый полупрозрачный шар был почти по плечо Твердиславу. Тем временем Джиана продолжала демонстрировать все свои познания в чародействе. Одиночный ворожея, даже такой сильный, как она, Джиана неистовая, не использующий всю силу клана, справиться с живоглотом практически невозможно, как любит говорить учитель. Тварь необычайно мощно защищена, ее чародейской броне позавидует любой ведун или ведунья. И сейчас Джияна могла лишь дразнить зверя, отвлекая его на себя, давая Твердиславу возможность подобраться вплотную. Хотя если в ход пошли катящиеся желудки, сделать это будет куда как нелегко. Они только на первый взгляд неповоротливы и не опасны, а на самом деле могут потягаться в быстроте с кем угодно, правда, лишь на коротке. Вот и второй желудок живоглота начал отделяться от тела, а рядом уже вспухал третий. «Все, ждать больше нельзя». Эти самые желудки способны справиться даже с прайдом кособрюхов. С неба, разметывая сгустившуюся было зловредную мглу, низринулся пламенный шар. Джиана показывала все без остатка заклятия огненной магии. Гудящее ярко-рыжее ядро, свитое из тугих струй пламени, заставило отвлечься даже живоглота. Четко уловив момент, Твердислав прыгнул. Этому лезвию уже довелось отведать вражьей крови. Совсем недавно, наверное, месяца два назад, когда ведуны в последний раз подступили к скальной крепости клана. Сталь не подкачала и на сей раз. Оболочка живоглотого желудка с легким треском лопнула. Из широкой раны потоком хлынула черная дымящаяся жидкость. Однако это оказался отнюдь не тот жгучий, разъедающий все и вся яд, что так ценится ворожеями и врачевательницами. Живоглотов желудочный сок пах совершенно не так. А это... что же это такое? Потом об этом, потом. Из разрезов в желудке все хлещет и хлещет черная жижа. По бокам живоглота заходили настоящие волны, словно он пытался выбраться, вырвать из земли свою намертво вросшую туда подошву. За спиной Твердислава Джиана лихорадочно пыталась направить следующий разряд точно в рану бестии, однако в этот миг у чудовища что-то словно бы взорвалось изнутри. Бока живоглота лопнули, наружу устремился настоящий поток черной жижи. Темные ручейки, словно живые, ринулись вдогонку за Твердиславом. Он успел услышать только сдавленный вопль Джияны, там, за спиной. Миг спустя его окутало удушливое облако поднявшегося над черной жижей пара. Странный мертвящий холод разливался по телу, поднимаясь вверх от ступней. В глазах все помутилось. «Нет, стоять! Я устаю! Джей!» Он еще мог бы прыгнуть, еще мог бы с плеча рубануть мерзкую тварь мечом, но рубить было уже некого. Вместо живоглота по траве растекалась громадная черная лужа. В поднимающихся над ней испарениях тонули окрестные деревья. Даже Джияна уже было не видно. Последней мыслью стало «к лесу», но тут ноги отнялись окончательно. «Почему вы активировали ловушку раньше времени, Сид? Все должно было выглядеть предельно естественно». «Виноват, доктор Эйбрахам, но иначе этот ваш бешеный Твердислав искрошил бы бедного зверя в мелкую капусту, и они бы вырвались. Извольте взглянуть на эти показания. Перегрузка всех нервных линий, болевой шок, потеря контроля над периферийными органами». «Зачем же вы взяли такого нервного живоглота?» «Какой оказался под рукой, достопочтенный доктор? Все ведь готовилось в такой спешке. Хорошо. Хорошо, что все кончилось хотя бы так, иначе, клянусь великим духом, вам пришлось бы разговаривать с генералом. Что это с вами? Вы как будто побледнели. Ну да, скорее всего, он отправил бы вас обратно». «Достопочтенный доктор, доктор Эйбрахам, но ведь все кончилось хорошо, не правда ли? И вы, надеюсь...» «Хорошо, хорошо. Вернемся к этому разговору чуть позже. Мне пора выходить, надо же вернуть этих двух молодых идиотов на место. Последнее указание его превосходительства господина генерала Алонсо. Разведка что-то запаниковала в последний момент, и он отменил свои собственные распоряжения». «Эй, Сид, что это там такое?» «Где, где, доктор? Все в порядке?» «Да посмотрите же чуть дальше собственного носа, идиот!» «Великий дух, я... еще можно успеть?» «Поздно. Боевую группу, Сид, боевую группу немедля. Этого типа надо взять живьем». «Будет исполнено, доктор».